«Наташ, что с тобой? Что случилось? Скажи!» Саша стоял в дверях комнаты, испуганно смотрел на жену. Та сидела на кровати, закрыв ладонями лицо, тихо всхлипывала. Надо бы подойти, но его будто страхом сковало, не мог сделать ни шага. Хотя и впрямь это был страх, неподдельный, жгучий, стыдный. Неужели Кристина что-то сказала Наташе? Но ведь это давняя история, и яйца выеденного не стоит. Все уже в прошлом, забыто все. Но в самом деле, с чего она взяла, что от него забеременела? Хотя это надо Кристину знать. Она может все по-своему преподнести, расписать в ярких красках. А Наташа такая доверчивая, такая впечатлительная. Да почему же, почему он ей сам все не рассказал раньше? Подошел к ней на ватных ногах, сел рядом, обнял за плечи, спросил на ухо. «Ну чего ты, Наташ, не плачь. Давай лучше поговорим. Я все тебе объясню, Наташ». Она вдруг отняла руки от лица, спросила удивленно: «Что ты мне объяснишь, Саш?» «Не поняла. Это я тебе должна объяснить, вернее, сказать должна. Только я боюсь говорить, понимаешь? Отчего-то боюсь, потому что сама не могу поверить. Надо какие-то слова говорить, а я не могу». Она всхлипнула и снова заплакала, и он услышал вдруг, что в ее плаче нет ничего плохого, и совсем даже наоборот, будто счастьем в него плеснуло или предощущением счастья. Он ведь давно научился слышать жену, понимать. Он чувствовал каждое ее движение, каждую нотку в голосе, и даже плач ее теперь чувствовал. «Я сегодня у врача была, Саш. Оказывается, я беременна. Представляешь?» Он молча прижал ее к себе, не в силах ничего ответить, да и что можно было ответить, сказать, как он счастлив. Но ведь словами этого не передать. Тем более и самому вдруг захотелось заплакать, но ему ведь нельзя плакать, он же мужик. Или все-таки сейчас можно? А что? Будут сидеть, обнявшись, и оба плакать от счастья. «Почему ты молчишь, Саш? Ты не рад?» «Ну что ты? Что ты говоришь, Наташ? Совсем, что ли, с ума сошла? Я просто слов не могу найти. А еще я тоже боюсь расплакаться. Ты не представляешь даже, что я сейчас чувствую». «Нет, это ты не представляешь, как я всегда хотела ребенка. Не представляешь. И я правда поверить не могу». «Ну все, все, хватит плакать. А вдруг ему это вредно? Перестань, слышишь? Перестань!» В дверь осторожно постучали, и вот уже голос Любови Сергеевны встревоженно зазвучал над их головами. «Чего это вы, а? Ревете, что ли? Случилось что? Говорите, ну! Да не молчите, иначе у меня сердце сейчас разорвется!» «Скажи ты, Саш, — прошептала ему Наташа на ухо, — я не могу!» Он поднял взгляд, с улыбкой посмотрел на Любовь Сергеевну, проговорил тихо и торжественно. «У вас будет внук. А может, внучка, неважно кто, правда?» Любовь Сергеевна охнула, приложила ладонь к груди, отступила на шаг назад, но тут же собралась с духом, прокричала громко: «Отец, ты где там? Отец, иди скорее сюда!» Григорий Иванович с разбегу ворвался в комнату, чуть не сшиб стоящую на дороге жену, спросил испуганно: «Что? Что случилось? Чего ты блажишь, Любаня?» «А то и случилось, Гриш, Наташка-то наша, беременная. Счастье к нам в дом пришло, Гриш. Господи, наконец-то уж кому, как не Наташке. Она и с чужими-то детьми, как со своими родными, возится. Господи, благослови счастье-то какое, доченька, радость какая!» «Ну, запричитала», — махнул рукой Григорий Иванович, улыбаясь. «Надо бежать, стол накрывать, а она стоит, причитает. Давай, давай, мать, поворачивайся. А я пока в подпол слазаю, Магарыч достану у Сашки-то. Магарыч с нас причитается, понимать должна». Родители ушли. Они еще долго сидели, обнявшись. Потом Наташа произнесла тихо: «Пойдем, Саш, не будем родителей обижать. Они уж давно стол накрыли, наверное. Нас ждут». Сели за стол, и Григорий Иванович радостно сказал, поднимая рюмку с наливкой: «Ну, давайте выпьем за счастливую весть. Наташ, ты и себе в рюмку компот налей, что ли? Чего так сидишь? И за Сашку давайте выпьем. Это он в наш дом счастье принес. За тебя, сынок, за дочку тебе спасибо. Счастлива она с тобой. Вот ведь как все получилось, а! И сын у нас теперь есть, и внуки будут». Любовь Сергеевна вздохнула и вторила ему с улыбкой: «Да, Гриш, все для нас хорошо повернулось. Удивительно просто. Сразу двое внучат родятся, с разницей в каких-то 3 месяца. Вместе им веселее будет расти. Ну, это как сказать», — пожал плечами Григорий Иванович. «Один-то внук точно при нас будет, а другой... Может, у того, у другого свои няньки будут. Это уж как Виктор решит. Это ж сейчас модно, чтобы не матери, а няньки ребенка растили. Боюсь, и не увидим мы внука». «Да не говори так, Гриш. Чего заранее загадывать-то?» — рассердилась Любовь Сергеевна. «Да я не загадываю, я ж по факту рассуждаю. Ясно же, что Кристина не хочет у нас бывать. Вон уж, месяц глаз не кажет. Даже не знаем, что у нее да как». «Все у нее хорошо, пап», — бодро проговорила Наташа. «Если не считать того, что токсикоз замучил. Я недавно говорила с ней по телефону, все хорошо». «Ну и слава богу, что ж, слава богу! Теперь будем внуков ждать. Дожили до счастливых дней!»